Любовь в нашей жизни — это самое важное, ты не бойся ее, ты должен быть отважным. Но попав в эту боль и бою по любой, не найдешь покой, пока не обретешь любовь, не станешь ты счастливым вновь. Ты появилась в моей жизни словно ангел прекрасная, такая нежная, страстная, и сразу все стало ясно. Мы будем вместе с тобою, тебя люблю и не скрою, и любоваться прибоем нашей любви до боли я был готов. Был готов быть твоим на все 100%, и выдыхая дым, я думал о тебе, и в голове только ты. Думал, сбылись мечты, но разошлись наши мосты. Ты говорила о любви, но все слова были пусты, и ты оставила в пустыне чувств, которые остыли, задыхаясь в этой пыли. Думаешь легко, когда мы были вместе, теперь мы далеко. Но знаю, ты любила, но об этом позабыла, не хотела признавать, свои чувства погубила. А ведь мы могли быть вместе с тобой навсегда. Это правда, мне ведь только ты одна нужна. Воспоминания останутся навечно. Как получилось так как, но не хватает наречий. Мы думали, рай обеспечен, но куча противоречий наносит сердцу увечья, что аж теряешь до речи. Что теперь не залечит на сердце колотом раны. Конец истории странный, конец пришел слишком рано. Но ведь еще не время для того, чтобы прощаться. Быть может, стоит задуматься и в себе разобраться. Ведь так не может быть, ведь мы с тобою так похожи. А я хочу с тобою быть, про все забыть, на всех забить. Мне без тебя нет смысла жить, прошу, постой, не уходи. Не отпускай, верни, держи меня, прости, я допустил ошибку. Да, на совести, но тебя я любил. Забудь про все обиды, оставь их позади. Плохое в прошлом, обещаю, только счастье впереди. Я никогда тебе не врал и врать не собираюсь. И если честно, каждый день тебя забыть пытаюсь. Но не могу, не получается, как ни стараюсь. И каждый раз по новой мысленно к тебе возвращаюсь.